Глава 23. Черная потрепанная манжета надувалась на моем предплечье. Я лежала на диване и смотрела в потолок. Вообще без сил. Как же эта хрень называется, которой давление измеряют? Что-то и памяти не стало. Я тяжело вздохнула и прикрыла веки. До чего же я устала сегодня? И вчера? И вообще все последние 2 месяца я как будто выжатый лимон. Такой некрасивый, с лохматинками мякоти. Некрасивый и потрепанный жизнью. Марина Викторовна, вам больно? Катюша стояла рядом, держала стакан с водой и переминалась ноги на ногу. В глазах секретарши сквозило неподдельное беспокойство. «Чего больно-то?» – грубовато отозвалась фельдшер скорой. «Сейчас давление измерим, посмотрим. Но что-то вы действительно бледная слишком. Много работаете?» «Прилично». Катя как будто примерила на себя роль моей мамы. А я молчала. Если бы дело было только в работе. У меня душа в лохмотьях. Я просто ждала момента, чтобы мне дали какую-нибудь таблетку. Чтобы хватило сил доползти до дома и снова пореветь. 2 месяца уже. 2 месяца назад Дмитровский вытащил меня из дома английского лорда. Увез к себе, но даже не прикоснулся. Спокойно принес документы на завод и на фирму, оформленные на мое имя. Все твое я тебе вернул. Вот договоры на поставку, которые с тобой захотели заключить. Ты хорошо поработала, рыжая. Извини за предоставленные неудобства. Ты свою роль отыграла блестяще. И все. Больше даже не появился. Его люди увезли меня в аэропорт, отправили в Россию. Но даже здесь никто из его сотрудников мне больше на глаза не показался. Он исчез из моей жизни. Что это было вообще? Как я должна реагировать на все, что произошло? Что я должна думать? Какая роль? Подстилки? Средства для достижения каких-то его интриганских целей? Или он нежданный благодетель? Провел операцию по избавлению меня от супруга мудака и испарился. Нет, не спорю, это было полезно, но не такими же методами. Ты просто не умеешь радоваться тому, что имеешь. Глубокомысленно изрекла Светка, когда приехала ко мне с бутылкой коньяка домой. И пила его одна. Меня от запаха алкоголя мутило. Не лезло ничего. И вообще я не хочу больше об этом думать. Мне плохо, и я хочу спать. А вот всех этих мучительных мыслей больше не хочу. «Ну что, давление у вас хорошенечко так упало, дорогая моя?» Пожилая тетя фельдшер посмотрела на меня поверх узких очков. «Вам бы на больничный? Выглядите вы не очень, честно скажу». «Мне нельзя на больничный», — вздохнула я. «Кто работать будет?» «Марина Викторовна! Катя!» — отдернула я секретаршу с легким раздражением. «У нас завод только заработал в полную силу. Ты сама в курсе наших контрактов. И поступает новое предложение. Кто будет этим заниматься? Ты?» Я провела ладонью по лицу. «Ну вот чего сорвалась? Она же просто беспокоится. Может, мне лекарство какое?» Я посмотрела на врача с надеждой. «Чтобы в себя прийти или кофе больше пить? Вы и так по 5 чашек пьете в день!» С легкой обидой тут же доложила секретарша. «А раньше 2-3 всего. А скажите-ка мне, дорогая, вы не беременны?» Мы с Катей обе посмотрели на фельдшера с изумлением. «В смысле?» «Какая может быть беременность? У меня?» «Да мне же не от кого», – растерялась я. «Просто я могу вам сейчас поставить один укольчик, он вас взбодрит, но его нельзя во время беременности. Противопоказание такое. Ставим?» «Да», – я кивнула, а потом застыла. «Этот товарищ, у которого скидка у венеролога, он же не предохранялся? Совсем ни разу? Если честно, я подумала, может, он бесплоден? Ну, что если вдруг нет?» «И тогда я...» «Вот дьявол!» – протянула я растерянно. «То есть, демон, то есть я хотела сказать...» «Поедемте в больницу!» Врач убрал тонометр в свой оранжевый ящик. «Там вас осмотрят нормально, хотя бы УЗИ сделают, и капельницу поставят соответствующую. Я так понимаю, вы даже на учет не встали по беременности?» Я бросила взгляд на Катю. Не хотелось бы при ней такие подробности обсуждать. Но просто приказать ей выйти после ее заботы обо мне я не могла. Не встала. «Ну вот, поедемте. Нехорошо это, когда вас так штормит. Так быть не должно. О ребеночке подумайте». «А где все?» В кабинет практически с ноги ворвался тот, кого я видеть сейчас точно не хотела. «Катя, почему ты не на месте?» Я резко села на диване. Голова моментально закружилась, и я съехала обратно вниз. «Откуда он взялся? Боже мой! 2 месяца, ни слуху, ни духу!» «Тише, тише!» осадила меня фельдшер. «А вы кто, мужчина? Муж?» «А?» Дмитровский за секунду оценил обстановку. В зеленых глазах вспыхнула искра беспокойства. «Да, я муж». «О-о-о!» Я застонала и закрыла лицо руками. «Начинается. Второй акт спектакля. Что же вы, муж, за женой не смотрите?» Вдруг стала наезжать на него фельдшер. «Вы посмотрите, до чего уработалась бедная женщина. Даже не белая уже, зеленая почти. Надо было ее давно в консультацию отвезти». «Безусловно». Вдруг покладисто согласился Дмитровский. «Спасибо, что подсказали. С этой барышней справиться сложно. Может, хоть вас послушает. Слышишь, рыжая, нам надо в больницу. А что такое консультация? Это какая-то больница особенная? У нее что-то серьезное?» «Ох!» Мне хотелось то ли рыдать, то ли плакать. «Я, наверное, пойду?» Катя бочком-бочком выветрилась из моего кабинета в приемную. «Мужчина!» Фельдшер встала и уперла руки в бока. «Вот жениться вы смогли? А что в браке дети рождаются, вы не знали? Женская консультация — это место, где наблюдаются беременные женщины». «Беременные женщины?» — сипло переспросил Дмитровский. Взгляд у него был беспомощно растерянным. «Ну да, которые ждут ребенка. Понимаете?» Я смотрела на демона между пальцев. «Когда еще его в таком состоянии можно увидеть?» «Рыжая, ты что, ты ребенка ждешь?» — окончательно охрип демон. «А от кого?»